Завидует она их настоящей, на большое дело потраченной жизни, их умению идти к цели и добиваться своего, даже их страданиям и тому, как они необыкновенно красиво умирают. Ей всегда кажется, что как только она закроет книгу и задует коптюшку, в ту же секунду раздастся голос мамы. «Нюта, подымайся, доча!» Анка сильнее зажмуривает глаза в надежде, что мамин голос ей только снится. Но он повторяется снова и снова, и спрятаться от него нельзя. Самое трудное — оторвать голову от подушки. Бывает, Анка и ноги спустит на пол, и сама вся сползет на половичок у кушетки, а голова все никак не отрывается от подушки, будто приклеили ее. Конечно, сегодня Анка, впрочем, как и всегда, не выспалась. И, как обычно, начинает день с мечты, что когда-нибудь, когда станет взрослой, она обязательно проспит, не вставая, целую неделю. Полусонная, она накидывает платье, засаленную старую фуфайку, сует ноги в большие валенки с самодельными галошами, снимает в сенях с гвоздя подойник и бредет в стайку. Зорька уже ждет ее, вздыхает укоризненно и сама, без понукания, идет в угол, где нет подстилки. Анка привычно ногой подвигает к себе скамеечку, садится и начинает разговор с Зорькой. «Ну что, полуночница, чего поднялась ни свет ни заря? Думала, забыли про тебя. Да разве ж можно такую красавицу забыть? Да и кто ж тогда молочка Динке с Алькой даст? Они махонькие да слабенькие, им без молочка никак нельзя». Она говорит, а руки, знай, делают свое. Молочные струйки звенят все глуше, теплый пахучий порог поднимается от подойника, окончательно пробуждая Анку. Вообще-то она любит и раннее утро, и свои разговоры с Зорькой, и этот запах парного молока. Только вот встает трудно. Оттого и настроение с утра бывает у нее не особенно хорошее. Но сегодня оно очень даже ничего. И она догадывается, а, это же вчерашний удачный день еще живет в ней. Вспомнив его, Анка робко загадывает, а вдруг и сегодняшний будет таким же. Но надежда эта тут же гаснет. Нет, сегодня все будет иначе. И на обед пустая похлебка да тошнотворная тыквенная каша. И мама сегодня опять встать не смогла. И маленькая Динка всю ночь кашляла, еще, не дай бог, расхворается. Да и самой Анке сегодня грозят большие неприятности. Почти по всем предметам спросить должны. А она опять уроки подзапустила порядком. Последнее время снова в школу редко ходила. Мама-то лежала. Да, ничего не сходится сегодня со вчерашним днем. Все выходит по-другому. Разве вот погода та же? Весна, видать, пришла окончательно. Ну и на том спасибо. Весна нынче ленивая, будто сонная. Кажется, серый, спаявшийся с землей снег, решил не стаивать вовсе, а лед на реке так и останется на все лето. Солнце все норовит спрятаться в глинисто-вязких серых облаках. А если иной раз и проглянет, то какое-то заспанное. Светит в прищур и греет в пол накала. Но вот серое рванье облаков слилось в одну бесконечную, угрюмую, грузную тучу, которая быстро темнела, опускалась все ниже, да и рухнула на землю дождем. Он лил почти трое суток. Земля закипела талой водой. Снег, даже не успевший как следует просесть и потемнеть, обращался в белые пенные потоки. Они ошалело неслись вскачь, ворочали на дорогах гальку и с разбегу падали грудью на речной лед. Река почернела, насупилась, а средь ночи город пробудился от громовых раскатов. Лед трескался с оглушающим грохотом, а эхо усиливало его и многократно повторяло. Ждут нынче большую воду. С набережной все вещички свои к знакомым перетаскали и скотину увели. Ледоход возвещает начало важного промысла — добычу дров. Протока в это время дурит, выплескиваясь из берегов, а отступая, жадно слизывает с них все подряд, постепенно насыщаясь и мало-помалу успокаиваясь. А город уже поджидает ее, норовя добычу эту отнять. Берег сплошь ощетинивается баграми. Старики, бабы, ребятишки, что постарше, да редкие, в большинстве своем увечные мужики, все высыпают на берег, часами стоят у самой воды, стараясь не упустить ни одной коряжины, ни одного проплывающего полежка. Иногда кто-нибудь в азарте со вздавленным криком вскочит в ледяную воду и тут же с занявшимся, застрявшим в горле дыханием, пулей выскочит назад. Самые отчаянные запрыгивают на ближайшие льдины, чтобы ухватить с них недоступное с берега. С началом ледохода школа опустела. На уроки ходит одна мелкота, от которой на реке проку мало. Остальные здесь, на добыче дров. Еще свежа в памяти недавняя злющая зима, когда великой драгоценностью было даже плохонькое полежко. Учителя, конечно, ругаются, однако не сердито, не всерьез. Их собственные ребятишки тоже сейчас здесь, на реке. Митяй и Никита пропадают на протоке с восхода до кромешной тьмы. Михе тетка строжайше запретила этот опасный промысел, у нее-то дров всегда полно. Но он, выбрав любой удобный момент, бежит на реку помогать друзьям. С утра до ночи торчат на берегу и маленькие цыганята, как муравьишки волокут в дом каждую выловленную щепочку. Прямо со смены уставшие, полусонные, спешат на подмогу малышне и Леонид с Серегой. Знают, покупать дрова им не на что, а хозяйка отапливать своих бесплатных квартирантов отказалась напрочь. Одна только Анка в этом предприятии участия не принимает. Студеное дыхание реки вызывает у нее жесточайшие приступы малярии. Но и она, когда приходит по воду, не в силах удержаться от соблазна, пытается достать коромыслом хоть какую-нибудь деревяшку. Мальчишки стараются на берегу быть рядом, на всякий случай. Река неохотно делится с людьми своей добычей, от нее всякую минуту можно ждать любой каверзы. Ведь ни один еще ледоход не обошелся без того, чтобы обычно тихая и покладистая протока, рассвирепев, не уволокла бы кого-нибудь из горожан. Будто в откуп за все, что они у нее отняли. У Никиты багор на зависть друзьям, длинный, легкий, с острым крюком на конце. Им ловко орудовать. Ишь, так и мелькает. Полежка, еще полежка, доска обломанная. Что-то все мелочь попадается, ничего ценного. А, вот и бревешка. Прямиком сюда плывет. Давай, давай, ближе. Так. Нет, не достать. Еще поближе. Ну куда, куда тебя холера такая понесло? К берегу давай, а не к середине. Все, уплыла бревешка. Эй, сдурел что ли? Не выдумывай. Куда? Но Никита уже на льдине и, отталкиваясь багром, гонится следом за уплывающим бревешком. Отчаянная голова этот Ника. Ой, льдины сталкиваются. Митяй вскрикивает, глаза его сами собой закрываются от страха. А когда он через мгновение снова раскрывает их, то видит, что Никита уже гонит свою льдину назад, к берегу, подталкивая впереди себя добытое бревно. «Черт дурной!» — ругается Митяй, переведя дух. «Куда тебя понесло? Вечно лезешь, куда попало!» «Да ежели все на бережке-то стоять, шиш наловишь!» — оправдывается Никита. «А если бы льдина раскололась?» «Если бы! Волков боятся, в лес не ходить! Хватит тебе гундеть! Лучше не зевай-ка! Вишь, какую коряжину прет! Лови давай!» Всего несколько дней длится ледоход. Но сколько успевает принести и радости, и горя! Как показывает человека самому себе, как проверяет характеры! Тихоня да трус так и простоит весь день на бережке и уйдет домой вечером с какой-нибудь пустяковиной. Да, река неохотно делится с людьми своей добычей. И ежели хочешь добыть что-нибудь путное, то надо действовать, надо драться с рекой. Леонид с Серегой выпросили себе на заводе давно обещанный им выходной. Специально, чтобы дров добыть. Кликнули с собой соседских мальчишек и отправились поутру пораньше. Порешили не толкаться в толпе, где на каждое полежко по десятку багров нацелено. Надумали пройти повыше по течению, где народу поменьше и добыча потому должна быть побогаче. Однако сколько ни идут, а берег все полон. Видать, далеко придется им топать. Ничего, дотопают. За разговором и незаметно. Серега, ну как там на заводе? Да ничего, работаем. Совсем зазнался, как работать начал. На улицу сроду не выйдешь поговорить, да Зоску с нами попинать. Попинать? За смену там так напинаешься, только до Зоски тут. Во, видали? и Серега показывает свои руки. Серегины пальцы изранены, отбиты, с посиневшими ногтями.